5. Я уже сказал, что кормили нас не то чтобы плохо, а отвратительно. В самом начале зимы открылась новая столовая. В нее взвод и стал ходить строем для приема пищи. Одно это казенное выражение могло лишить всякого аппетита, но не лишало. Молодые организмы требовали подкрепления. К тому же гастрономические пристрастия большинства из призванных солдатиков вовсе не были избалованы разнообразием блюд. Не в пример прежнему помещению, темному и неуютному, тут в большие просторные окна вольно вливался в зал морозный и солнечный свет. Хотя есть продолжали все теми же алюминиевыми ложками из алюминиевых мисок и тарелок, кое-как нашинкованный салат из капусты, невкусно приготовенный суп и бесконечную, слипшуюся единым комом перловую кашу на второе блюдо, которой прилагалось мясо, нарезанный вареный свиной жир, отвратительный на вкус, ни разу на наш стол, за которым сидело 10 человек, не попадали тарелки именно с мясом, а не с жиром. Однообразная и невкусная еда некоторых парней, тех, что из городских, успевших вкусить еды в приличных заводских столовых, буквально доводила до слез. И голодные, и то, что дают, есть невозможно. Потому и радовались, когда взвод вывозили за город, в поле, где стояли не на боевом дежурстве, а для нашего обучения работающие радиолокационные комплексы. На территории же воинской части, в Ельце, утешением для изголодавшихся солдатиков, пока не стали они получать посылки от родных из дома, служил буфет. На те деньги, 3 рубля с копейками, что мы получали в месяц, в нем покупались молоко и пряники, или лимонад с вафлями. В буфет чаще всего бежали прямо из столовой. И сейчас помню, какая это вкуснятина! Сладкий пряник запивать холодным молоком! В 2- или 3-этажном, сейчас точно не помню, учебном корпусе за нашим взводом закреплена специальная комната для теоретических занятий. В ней для чего-то весь личный состав заставили конспектировать в выданные для этого специальные тетради материалы 24-го съезда КПСС и в первую очередь доклад на нем генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева. Как только прибыли в часть, первым делом командир взвода опросил, у кого есть какие особенные способности — к рисованию, музыке, столярному делу и так далее. Такие нашлись. Плотником оказался один деревенский парнишка, по характеру грубоватый и ершистый. Больше мы его ни на строевой подготовке, ни в классе, ни на полигоне, ни в нарядах не видели. Изредка приходилось с ним встречаться, разговаривать. Он был вполне доволен службой, которая ничем не отличалась от его работы на гражданке. За исключением одной важной детали. Платили ему за нее сейчас всего 3 рубля в месяц. Помню, насколько был поражен, когда впервые с этим пареньком, внешне больше похожим на состарившегося мужичка, так утомлены были черты его лица, так приземисто, словно невыносимая тяжесть его придавила к земле, выглядела его фигура, когда впервые поздоровался с ним за руку. Его ладонь, в привычном нашем понимании, не была ладонью, а сплошной, до окаменелости твердой мозолью. Кажется, и пальцы у него в полный кулак не сжимались. Вторым счастливцем оказался москвич, полненький, улыбчивый балагур, что называется рубаха-парень, но в то же время себе на уме. Я даже запомнил его фамилию — Мартьянов. Он вызвался оформлять наглядную агитацию в учебной комнате. И пока взвод морозился на плацу, наматывая километры строевым шагом, в стужу ходил в караул, в сырости и духоте чистил сентнеры картошки для столовой или боролся со снегом на полигоне, наш художник в тепле и свободе рисовал схемы и графики на специально приготовленных, выкрашенных белилами фанерных листах, а по желанию в волю отсыпался на учебных столах. Увы, но я ни одним необходимым для облегчения службы навыком не обладал, потому тянул лямку, как и полагается молодому бойцу. Когда в очередной раз взвод отправлялся на полигон для расчистки от снега, метели снегопады в тот год были нескончаемыми, я с тоской мечтал о тепле и уюте. Это желание казалось недостижимым, а армейский срок впереди нескончаемо долгим. Не было минуты, когда бы я не вспоминал о доме, особенно тогда, когда отдирал ледяную корку со щеки, намерзшую от наносимого в лицо снега. Однако будет справедливо вспомнить и о другом чувстве, что сплачивало взвод в эти физически трудные часы и дни. Сейчас может показаться смешным, но желание подвига. Мы были парнями, воспитанными литературой, фильмами, песнями в духе великих свершений советских героев, потому невольно тоже желали совершить нечто, если уж не героическое, то заметное с преодолением трудностей. В один из таких почти ночных уборок снега, выезжавший из части командир, полковник, в каракулевой папахе, которая хотя бы несколько увеличивала его совсем мальчишеский рост, так проникся нашим трудовым порывом, что остановил машину, по-отцовски похвалил за службу и пообещал, что его газик сейчас вернется, только его отвезет домой, и будет фарами нам освещать фронт работы. Похвала взвод окрылила. После нее так заработали, что вернувшаяся армейская легковушка почти не понадобилась. Практически все к этому времени оказалось выполнено. Газик, исполняя распоряжение командира, постоял небольшое время, освещая расчищаемую нами дорогу, да и покатил в гараж. Дело сделано. Зато как хорошо, когда командир взвода, капитан Бойко, приводил подразделение в класс. Проведя занятия, он на какое-то время оставлял нас одних. И тут, если не начинались споры, молодые солдаты могли повспоминать о прошлой жизни, пофотографироваться, спрятавшись от зорких сержантских глаз. Это действие в части по соображениям секретности запрещалось. Что же касается споров, то их почти всегда заводили призванные с территории Украины. Причем не с западных областей, а с восточных, из Донбасса и Приазовья. Главная тема — мы всех вас кормим, содержим, уголь, металл, хлеб — все наше. Русские ребята, воспитанные в школах России, в духе единой страны, интернационализма, по большому счету не знавшие национальных различий, от таких разговоров и такого напора рабели, что еще больше убеждало обратную сторону в своей правоте. Мне такие разговоры казались невероятно несправедливыми. К тому же у нас был многонациональный взвод, в котором никто свои национальные республики не возвышал. Никто ни в чем не упрекал других. А тут такое. Сейчас я понимаю, парни повторяли то, что с малолетства слышали от своих родителей, слышали в той среде, в которой росли. Но тогда подобные высказывания своей несправедливостью рождали во мне чувство протеста. «Хорошо, пусть будут уголь и металл ваши, но машина-то из металла производят в моем городе». «А где такой город Горький находится?» — в ответ спрашивали меня. «На Волге. Это один из крупнейших городов СССР с населением почти 1,5 миллиона человек. Мне не верили. О существовании моего города они не знали. Тогда в библиотеке части нашел справочник по городам СССР и показал спорившим со мной. Но зря старался. Раскрытая книга на нужной странице не произвела на жителей Украины никакого впечатления. Споры продолжались. И ладно бы они не касались никого из нас лично. Однако были в нашем взводе два невысоких худеньких паренька из Подмосковья. Украинцы как бы взяли над ними шефство, которое заключалось в том, что все чаще и чаще требовали от пареньков подчинения себе, при этом называя их холопами. Произносилось вроде бы в шутку, но со временем стало закономерностью. Вскоре по-другому к паренькам они уже не обращались. И тогда я опять возмутился. Какие они вам холопы?» «Ты не понимаешь, в этом нет ничего обидного», — стали оправдываться украинцы. «Вот вы друг друга холопами и называйте. Ребята, оставьте в покое». Дело подходило к драке, но как-то все усмирилось. Мы остались прежними приятелями-сослуживцами. Однако и слово «холоп» больше слышать во взводе мне не приходилось. Да и были ли те парни украинцами? Вернее всего, как и во мне, в них в равной степени была намешана русская и украинская кровь. Но похоже, что уже тогда эти парни оказались с замороченными экономическим национализмом мозгами. Впитали его в себя, если не в семье, то во дворе, в шахтах и заводах от старших товарищей, с которыми успели поработать до призыва в армию. Забегая вперед, скажу, что во время очередной русской смуты, распада СССР, в год провозглашения суверенитетов и проведения самостийных референдумов, сомневающимся я неустанно объяснял, вспоминая свою армейскую службу, что восток Украины непременно проголосует за отделение от России. Так оно и произошло. Ну а позже, в 2000-х, когда русских там стали лишать родного языка, и все чаще и чаще в их адрес звучали оскорбительные определения и прозвища, я совсем этому не удивился. К тому времени и сами русские Восточной Украины в большинстве своем осознали, чем им грозит новая власть. Стали сопротивляться, вспомнили о корнях. Теперь это дается страшными усилиями, великими жертвами, большой пролитой кровью. Но вернусь к армейским будням. Капитан Бойко, командир 43-го взвода 4-й роты войсковой части 03-870, поначалу к прибывшим с Донбасса относился с осторожностью, но совсем по другой причине. Он исходил из собственного опыта. Далеко не первым учебным взводом ему приходилось командовать, потому и вздохнул с облегчением, когда удостоверился, в нашем подразделении проблем с алкоголем нет. «Раньше что не привезут с тех мест призывников, то беда. Кажется, вылей в туалет бутылку водки, так они все дерьмо из ямы выгребут, через марлю выжмут и выпьют». Справедливость беспокойства капитана я оценил в карауле, когда узнал, что на нашей гауптвахте уже сидят некоторые курсанты родом из тех краев за самоволки и пьянство. Нет, наш взвод был дисциплинированным и довольно дружным. Правда, каюсь, случилось раз и у нас некоторое поползновение к выпивке, из которого, впрочем, ничего не вышло. Все происходило в новогоднюю ночь. Я оказался счастливчиком, загремел в наряд дежурным по роте. После отбоя с двумя земляками пробрались в подвальную умывальную комнату. Кто-то принес с собой флакон дешевого одеколона, который решили сообща распить в честь праздника. Но опыта в употреблении подобного напитка ни у кого не было. Вылитый в чашку одеколон пригубить никто не решился. Попробовали разбавить содержимое водой. Жидкость приобрела молочный цвет и забурлила. Провозившись так со стаканами какое-то время, от питья одеколона мы отказались. Не получилось из нас, нарушителей воинской дисциплины,